Глава 10. Ёжики из картошки. Надя. «Ёлочкой пахнет», — ведет носом дочь, едва мы открываем дверь квартиры. «Да, действительно», — говорю задумчиво. В голову закрадывается, конечно, мысль, что, может быть... Но откуда нашему соседу взять ёлку, если он целый день сидит дома и гуляет только как кот по подоконнику или балкону, когда курит? «Дядя Иван, мы дома!» — торжественно кричит Вера вглубь квартиры. «Дядя Иван?» Но я не успеваю удивиться этой неожиданно возникшей вольности, потому что в коридор выплывает сосед и улыбается во все свои ироничные 32. Мое сердце ёкает и начинает стучать чаще. Сегодня Иван чисто выбрит, и от этого кажется чуть моложе, чуть несерьезнее. А может быть, я просто перестала... после вчерашних своих откровений воспринимать его как чужеродный объект в квартире. «А мы тебе ежика купили из картошки», — объявляет ему дочь. Сосед переводит на меня вопросительный взгляд. «Из картошки? Почему не из морковки? Я ее больше люблю». «Пирожное», — поясняя я, сдерживая улыбку. Дочь хохочет. «Из морковки!» Но как я могла после всего, что он сделал для меня, купить сладости только себе? Хотя предполагала, что мужчины подобные кулинарные изыски не жалуют. «Здорово!» — неожиданно кивает Иван. «Очень люблю картошку. Всегда в любой столовке ее беру, если попадается. А я для вас с мамой тоже кое-что купил». «Ёлка!» — взвизгивает Вера и, скинув с ног сапожки в разные стороны, бежит в комнату. На несколько секунд мы с соседом остаемся одни. Я чувствую, как мои щеки начинают гореть, потому что это меня, черт, вчера дернул за пьяный язык нарыдать елку. Господи, как стыдно! «Откуда?» — шепчу. «Друг помог», — отвечает Иван. «Какие хорошие у вас друзья!» Начиная суетиться, развешивая одежду на вешалку, чтобы развеять возникшую неловкость от нашего стремительного сближения. Хотя, наверное, в нашем случае было всего два варианта развития событий. Вежливый и холодный игнор или обоюдная попытка сделать существование друг друга под одной крышей комфортным. Я рада, что мы выбрали второй путь. «Мама! Мама!» — выбегает дочка снова в коридор, хватает меня и тянет за руку. «Там такие игрушки красивые! Пойдем, я тебе покажу! И Белочка, и Балерина, и Снеговик! Все блестят!» Я на самом деле нахожусь под впечатлением не менее сильным, чем Вера. Но скакать и хлопать в ладоши как-то уже не пристало. Елка выглядит дорого и шикарно. Пушистая, зеленая, иголочка к иголочке. У меня с большим трудом получается отвлечь дочь от процесса украшения и покормить. А после мы пьем чай с ежиками. Втроем. На кухне, которая тоже досталась новогоднего настроения в виде веточек, которые счистили с нижней части ствола сосны. И есть в происходящем вечере что-то такое... щемящее, правильное, то, чего никогда не давал мне муж, что я начинаю глубже дышать, чтобы не заплакать. Вот почему? Почему абсолютно посторонний человек может вести себя со мной и с дочкой уютно и по-человечески? А муж не мог. Правильно говорят, что все идет из семьи, но я слишком поздно поняла, что у Шольца ее нет. Так странно. Людей под одной крышей в большом доме живет много, а семьи нет. Я вдруг вспоминаю, что когда разбирала здесь летом антресоли, то находила коробку елочных игрушек. Многие были биты, их пришлось выбросить, но с десяток целых там точно осталось. Вера с Иваном перетаскивают обратно в зал телевизор, чтобы включить новогодние мультики. У меня никто на их просмотр и разрешение не спрашивает, но я не хочу портить дочке удовольствие от общения с другим взрослым человеком, особенно с мужчиной. Никогда не думала, что моему ребенку придется расти без отца. Хочется оставить ей эти крупицы. «Иван, можно тебя на минутку?» — кричу, стоя на стуле в коридоре. Он выглядывает из комнаты. «Что случилось? «Забери, пожалуйста, коробку. Прошу его, чувствуя, что ножки подозрительно шатаются. А то с ней не спущусь». «Надя, только осторожно!» — подлетает ко мне сосед. Одной рукой забирает коробку, а второй подхватывает меня за талию и опускает вниз как раз тот момент, когда стул со скрипом и грохотом складывается. «Мамочки!» — взвизгиваю я. «Ну что ты творишь?» — осуждающий рычит Иван и тяжело дышит. Это же смарт-мебель. Она не предназначена для русского быта. Только для дизайнерской красоты на картинке. Оказавшись плотно прижатой к твердому мужскому телу, я замираю. Как давно не было этого ощущения, когда ты такая маленькая, а он красивый и сильный. А еще пахнет... Нет, не так, как пах мой бывший муж, сладко и терпко. Этот мужчина пахнет пеной для бритья, свежестью и чем-то цитрусово-древесным, очень приятным, что хочется вдыхать глубже. Его горячее дыхание, совсем как вчера перед поцелуем, касается моей щеки и кружит реально, заставляя низ живота сладко тяжелеть. «Там игрушки», — шепчу я и чувствую, как Иван сжимает мою талию еще крепче. «Больше не делай так», — хрипит в ответ. «Вдруг меня не будет рядом?» «А ведь его не будет. И нечего так позволять тебя прижимать, Надежда. Воспринимай этого мужчину как приятного попутчика из поезда. Просто с маршрутом не на сутки, а на 2 месяца. И всем будет проще». Эта мысль отрезвляет и заставляет меня освободиться от мужских рук. «Спасибо большое». «Надя», — выдыхает Иван и хмурится. «Что?» «Ничего», — отвечает задумчиво и переключает свое внимание на коробку. «Так что тут за игрушки, ради которых ты была готова встретить Новый год в гипсе?» Развязывает жгут, скидывает крышку и... Вдруг начинает улыбаться. Широко, открыто, как мальчишка. «Офигеть!» — смеется и трет лицо свободной рукой. «А где ты их нашла?»